Когда кто-то немного неправ, скажем, когда официант добавляет вам в кофе обезжиренного молока вместо молока пониженной жирности, то зачастую не составляет никакого труда объяснить ему, насколько и в чем он неправ. Но если кто-то на редкость неправ, скажем, когда официант кусает вас за нос вместо того, чтобы выполнить ваш заказ, вы так удивляетесь, что лишаетесь способности вообще что-нибудь сказать. У вас слегка отвисает челюсть, глаза сами собой начинают моргать, а язык прилипает к небу. Именно это и произошло с бодлеровскими детьми. Дядя Монти был настолько неправ, принимая Стефана за шпиона герпетологического общества, а не за графа Олафа, что трое детей просто не знали, как объяснить ему истинное положение дел. «Ну ладно, мои дорогие», — сказал дядя Монти. «Мы уже и так потратили большую часть утра на разговоры. Нам надо...» Но тут он прервал сам себя и, вскрикнув от боли и удивления, упал на землю. «Дядя Монти!» — крикнул Клаус. Бодлеровские дети увидели, что на нем лежит большой блестящий предмет, и почти сразу поняли, что это тяжелая бронзовая лампа для чтения. Та самая, что висела над креслом в комнате Клауса. «Ой!» — сказал дядя Монти, спихивая с себя лампу. «Она меня здорово ушибла. Наверное, долго будет болеть. Хорошо, что она не упала мне на голову, тогда бы не избежать беды». «Но откуда она взялась?» — спросила Вайолет. «Должно быть, упала из окна», — сказал дядя Монти, указывая на комнату Клауса. «Чья это комната? Если не ошибаюсь, твоя, Клаус. Тебе следует быть более осторожным. Такие тяжелые вещи нельзя вывешивать из окна. Видишь, что могло случиться?» «Но эта лампа была далеко от окна», — сказал Клаус. «Я держу ее в алькове, чтобы читать в большом кресле». «Послушай, Клаус», — сказал дядя Монти, поднимаясь на ноги и протягивая ему лампу. «Неужели ты действительно думаешь, что я поверю, будто лампа сама выпорхнула из окна и прыгнула мне на плечо? Пожалуйста, отнеси ее обратно в комнату и поставь в безопасное место. И больше ни слова об этом». «Но...» — начал Клаус, однако старшая сестра его перебила. «Я тебе помогу, Клаус», — сказала Вайолет. «Мы найдем для нее безопасное место». «Хорошо, только не задерживайтесь», — сказал дядя Монти, потирая плечо. «Увидимся в змеином зале. Пойдем, солнышко». Пройдя через холл, все четверо расстались на лестнице.